Гевин долго смотрел на нее. «Она пришла ко мне», — сказал он. «Никто не мог ее забрать. Она была там, наблюдала за мной. Она была со мной. Моя. Я никогда не считал это несчастным случаем, случайностью. В том, что она упала, был смысл. Я привел ее туда со смыслом. Когда приехали бульдозеры засыпать низину, я все равно чувствовала, что она всегда со мной. Ведь только после этого покупатели тысячами повалили в зеленые дубы. Расширение продолжилось, продажи взлетели. Аналитики думали, что причина — покупательский бум, но я стал смотреть на это иначе. Знаете ли вы, что в Германии в средние века, когда в Вильмнице пытались построить церковь, строители никак не могли закончить работу? Все, что они строили днем, ночью рассыпалось. Тогда они взяли ребенка, дали ему в одну руку булку, в другую свечу, посадили в полость в фундаменте и заложили кирпичом. С тех пор здание стоит. Тоже и в замке Вестербург. Специальная ниша в стене для ребенка. Она так плакала, что ей дали яблоко и замуровали. По всей Европе замурованы дети, приносящие процветание, покой и счастье. Это место выбрало меня. Я понял это, когда начал здесь работать. Я понял, что в жизни у меня есть цель, призвание. Я шел по коридорам и чувствовал себя так, как будто это построено для меня. Все было правильного размера, правильное на ощупь. Стены будто слышали меня, зеркала говорили со мной. Я слышал все шепоты, знал все секреты. Оно выбрало меня и выбрало ее. Глава 42. Совершенно секретно. Журнал детектива. Имущество агента Кейт Мини. Среда, 5 декабря, очень важный день. Сегодня оставалось дольше в зеленых дубах, потому что открыто до ночи. Подозреваемый на обычном месте от 4 до 5. Когда он ушел, я обошла пассажа, нет ли признаков подозрительной активности. Человек в электрическом кресле повалил рекламную выставку энергетических напитков, по-видимому, случайно. В 7 вечера заметила подозреваемого. Выходил из зеркальной двери рядом с Бургер Кингом. Переоделся охранником. Микки онемел. Четверг, 6 декабря. Сегодня вечером подозреваемый отсутствовал. Встревожился? До сих пор удивляюсь переодеванию. Точно, как предсказано в книге. Теперь я очень близко к преступлению. Микки — мое единственное доверенное лицо. Папа гордился бы нами. Пятница, 7 декабря. Прямо с экзамена в Редспуне приехала в центр. В 2 часа дня увидела подозреваемого. Патрулировал 4-й этаж в форме охранника. Мы незаметно следовали за ним, держась подальше. Когда он подойдет к банку? 3 часа дня. Только что видели, как подозреваемый скрылся за зеркальной дверью около банков. Думаю, что надо за ним проследить. Он может проникнуть в банк с черного хода. Подумала, что он увидел мое отражение в двери, но он не обернулся. Детективы должны быть смелыми. Микки со мной, и он будет моим наблюдателем. Я вхожу. Закрою глаза, и я еще в отделении. Допросы, досье, чашки остывшего чая, жужжащие люминесцентные трубки. Жму на стоп, жму на запись. Слушаю перемотку. Пытаюсь предугадать, когда со щелчком кончится пленка. Я видел, как уходил охранник, держа за руку Лизу Палмер. Думала окликнуть его и поблагодарить за показания.